Глава восьмая. Почему Райан так коротко отрезал, когда я спросила, в чем его заставил признаться Расс? Клэр решила отвечать с осторожностью. Даже любя Лину как сестру, она решила не раскрывать всех секретов. Кое-как она попыталась намекнуть, что Райан, возможно, видит в телепатии не только друга, и что она сделала все, чтобы и Райан это понял, несмотря на свой противоречивый темперамент и часто грубое поведение. Девушка откинула золотистую прядь. «Потому что он ответил, что все, что хочет, это вновь обрести тебя». Лина мысленно заулыбалась, продолжив путь по кулуарам. Она была почти уверена в том, что Клэр не раскрыла всей правды, но в свете последних событий предпочла оставить другим их тайны. У нее и так было полно дел, чтобы вновь ввязываться в то, что ее не касалось. «Мне не хватало тебя», — добавила телекинетик, целуя подругу в щеку. «И мне. Нужно найти время, чтобы ты рассказала обо всем, что я пропустила». «Честно говоря, ничего важного. Люди здесь приветливы и жизнерадостны. Атмосфера действительно особенная. Преподы — просто моторы знаний. Ты много узнаешь. Но мне нравится угадывать, кто с кем встречается и чем занимался раньше». «Признайся, ты завела тетрадь, чтобы записывать местные сплетни?» «Я думала об этом». Они расхохотались. В огромном овальном зале с длинными аркадами медленно колыхались флаги. Ученики расположились в залитом светом буфете. Концентрические столы были расставлены вокруг сидевших, а в центре этой волшебной какофонии сидели Эндра, Ран, Аито, Артур и Эрера. Силы переполняли Лину. Она ощущала концентрацию могучих сердец в зале, наполняя его божественным сиянием. Над освещенным сводом раскинулось звездное небо. Раскаленный купол заливал зал мягким, зеленым приятным сиянием. Только огромная и круглая луна, не страшась, бросала вызов его великолепию. Лина вместе с тремя хранителями прошла к центральному столу, где ее любезно поприветствовали. «Надеюсь, первое знакомство было познавательным, дорогая», — начал Ран, жестом приглашая ее сесть рядом. Лина опустилась на стул в тот момент, когда Эрера потребовала тишины, три раза хлопнув в ладоши. Она обвела присутствующих неотразимым взглядом, прежде чем начать. «Мои дорогие братья и сестры, в этот вечер мы празднуем прибытие Лины, четвертой хранительницы, рожденной с даром телепата, жемчужину короны. Благодаря хранителям наш мир избавится от тиранов и вновь восторжествует гармония. Прошу поприветствовать ее, как подобает». В зале раздались свисты и аплодисменты. Лина не знала, куда деваться. Она не стремилась под свет прожекторов, и такое внимание ее парализовало. «Не благодари ее. Я знаю, до какой степени тебе хорошо». От этих слов Райана Лина залилась краской. Стаканы были наполнены золотистой жидкостью. Крошечные пузырьки поднимались вверх. Это единственное оживление застало ее врасплох. Атмосфера вокруг была наполнена чистой и вкусной энергией. Фуршет состоял из неизвестных ей видов мяса, гор гарниров всех цветов, выложенного рядами вокруг миниатюрных закусок. Внезапно в ее ногу вцепился Левитрамп и начал карабкаться по штанине черных джинсов с легкостью животного на грани ожирения. Он приземлился на ее колени, потянул носом, чтобы понюхать еду на тарелке. «Э, животных на пол!» — воскликнул Сильвин, сдерживая гримасу. «Только потому, что ты ходишь на двух ногах, не означает, что ты им не являешься!» Животное разговаривало. Все отчетливо слышали слова маленького зверька. Лина вжалась в стул, когда енот-полоскун повернулся и посмотрел на нее большими, раскосыми глазами. «Он разговаривает? заикаясь, пробубнила она. «Не всегда, только когда Джесс рядом», — ответила Эрера, стараясь смягчить дискомфорт девушки. Зверек больше не двигался, и телепат, тоже неуверенная, как поступить, погладить или оттолкнуть, он был слишком человечным для нее. «Сожалею, но я заберу маленькую щепку». Юноша с ангельскими чертами вынырнул перед Линой и снял зверька с ее колен. Маленькая щепка нежно потерлась мордочкой о щеку юноши. «Она не дала мне поесть», — жалобно пропищал зверек детским голоском. «Оставь ее в покое, она только что приехала». Лина не верила своим глазам, вернее, своим ушам. «Не знаю, что больше смущает меня, то, что ты способен разговаривать с этим существом, или то, что его зовут Маленькая Щепка», — заметила девушка. Райан отвернулся от девушки, сам не понимая, должен он спасти прекрасного телепата или расхохотаться, видя ее ошеломленное лицо. «Джесс способен разговорить любое животное», — заметил он. «Маленькая щепка — самая интересная из всех», — продолжил Джесс. Райан хотел было открыть рот для новой остроты, в которых был особенно хорош, но вместо этого ему пришлось молча сглатывать боль, когда Клэр и Эндра одновременно пнули парня под столом, чтобы заткнуть его шутовство. «Джесс, очень приятно». «Мне тоже», — пролепетала Лина, все так же чувствуя себя не в своей тарелке, под ласковым взглядом зверушки. Молодой человек повернулся, пушистый хвост енота свободно покачивался в воздухе в темпе замедленного надменного вальса. «Какие еще сюрпризы я пропустила?» — поинтересовалась телепат, по очереди оглядывая своих компаньонов. «Ты ешь продукт, который произведен с помощью дара нашего повара. Он производит еду, обрабатывает, готовит ее и, наподобие дизайнеров текстиля, наполняет наши столы обилием изысканных блюд. Его дар получил широкое распространение в королевстве. Он с первого взгляда определяет выигрышное сочетание вкусов». Все тем же спокойным тоном продолжила Эрера. «Прекрасно! Ничто больше не удивляет меня. Еще у нас живет ребенок, у которого никогда не идет кровь. Несколько метаморфов, создатель звуковых волн, ученик-хамелеон, горстка элементалистов, энергии которых далеки от ваших даров, но тем не менее они могут посостязаться в мастерстве». Примечание. Метаморфы – существа, способные менять облик, копировать кого-либо. Также есть две невидимки, изготовители льда, те, чьи тела трансформируются в оружие, ночные призраки, владыки теней, ясновидящие и эмпаты. «Эрера, мне кажется, она отвлеклась», — оборвал ее Ран. Действительно, телепат, откинувшись на спинку стула, наблюдала за группой ненасытных учеников, выстроившихся перед фуршетным столом. Лина попыталась скрыть смущение, которое читалось на ее лице, и все-таки она чувствовала себя здесь, на своем месте, больше, чем где-либо еще. Эрера сдержала улыбку на красивом лице и замолчала. Внезапно Лина подняла руки. Потоки света, плывущие по прозрачному потолку, пробудились и переплелись с ее конечностями. Нежно ласкали ее руки, танцуя на тонких суставах пальцев. Это сияние с золотыми бликами что-то нашептывало ей, внушая состояние благополучия и силы. «Лина, если желаешь продемонстрировать нам томный танец, то ничего не выйдет». Райан пристально смотрел на нее вместе с остальными. «То есть вы их не видите?» «Что именно?» — забеспокоился Сильвин, оглядываясь по сторонам. «Нет, Лина, мы единственные, кто на это способен». Ран говорил спокойно и безмятежно. С тех пор, как вернулась его ученица, с губ учителя не сходила легкая улыбка. «Видеть кого? Это какой-то ваш трюк, да?» Клэр закатила глаза. Лишь истинные телепаты способны увидеть силу, которая движется вокруг нас. В стене и зале силы их присутствие настолько ощутимо, что от них исходит особенная, редкая аура, физическая и материальная. Этот источник света виден только телепатам. Они питаются этой энергией, в то время как мы не можем воспринимать то, что запрещает нам наше сознание, объяснила Эрера. «То есть вы видите силу вокруг нас?» Райан скептически разглядывал двух единомышленников, чьи подбородки высоко вскинулись. «Это чудесно! Словно золотистые пылинки сначала рассеиваются по углам комнаты, а потом, когда им вздумается, собираются вместе! Похоже на танец!» Хранители хмурились. Лица Аито и Эндра выражали сожаление. Лина же наслаждалась красотой этого мистического видения. Обильная еда была быстро поглощена, гости почувствовали себя отяжелевшими и опьяневшими от разноцветного напитка, ударившего им в головы. Спустя час Клэр резко встала. Пробили внутренние часы, она вздрогнула, переведя взгляд на Эреру. Девушка больше не могла усидеть на месте. «Пора?» — спросила телекинетик. «Да. И в этот раз, думаю, все пройдет более торжественно. Ведь к нам вернулась Лина». Последняя нахмурилась, пытаясь понять извилистый путь чужих мыслей без применения своего дара. Словно поддавшись общему телепатическому договору, ученики направились к выходу, в то время как Эрера и группа, скрывавшая тайны, повела Лину по кулуарам наружу, туда, где температура снизилась еще больше и где хлопья снега густо падали вдоль зубцов стены. «Что происходит?» «Увидишь. Не отставай», — уклончиво ответил Райан. Он взял девушку за руку, чтобы согреть ее пальцы, окоченевшие под ледяными порывами ветра. Ученики, преподавательский состав, повара и остальные подошли к башне, возвышавшейся над стеной. С высоты 15 метров эта конструкция сияла. На последнем этаже сверкал талисман, благодаря которому была возведена защитная, непреодолимая преграда. Ярко освещенная точка находилась между четырех стен, проецируя на них тень и позволяя умножить креативность и проявление силы. Эрера исчезла на мраморной лестнице, которая закручивалась вокруг своей оси до самого перехода. Позади четырех колонн, на верхушке башни, директриса приблизилась к стене. Лина напряглась. Вытянув шею, она старалась не пропустить мельчайшие детали, необычная ситуация мучила вопросами и не приносила ответов. Ее дух воспарил так высоко, как возможно, чтобы предугадать действия директрисы учебного заведения. Эрера положила обе руки, предусмотрительно облаченные в шелковые перчатки, возле камня и прошептала несколько слов. Купол превратился в сверкающий барьер. Интенсивность света усилилась, заставляя поверхность защитного поля искриться, словно фейерверк. От него исходило ослепительное сияние, почти божественное. Через мгновение символы четырех королевств, нанесенные на сталь, и камни крепостной стены зажглись, словно маяки. Они поднялись в воздух, растворились на сияющей стене. Мгновение, и вот они сгустились, слившись в единое целое. Лина узнала символ, украшающий солдатские кирасы и флаги на королевских аллеях. Символ земли отделился и перевернулся. Дуб оплел ее ветвями, усыпанными цветами. Его корни с торчащими колючками ощетинились. От зрелища захватило дух. Сильная волна хлынула с другой стороны. Невероятные языки пламени лизнули контуры трех элементов. В воздухе бушевал сильный ветер. Он превратился в ревущее торнадо, клубясь вокруг столетнего дуба. Волна взбивала огромные пузыри, словно те были мыльными. Они кружились в вихре, смешиваясь с густой листвой деревьев, и раздували пламя, чтобы оказаться в центре торнадо. Четыре элемента увеличивались в размерах. Они извивались, соединяясь и вновь разъединяясь. Наконец, после долгих минут созерцания, купол вновь обрел свой первоначальный цвет. Вновь воцарилась ночь, полная тишины и спокойствия. Четыре элемента вернулись на свое место на поверхности стены. Ночь, сменившая день, скрыла их лица, обрамленные мягким, фосфорицирующим нимбом. Ран повернулся к Лине, она выпустила руку Райана. «Что это было?» «Манифест, Лина. О твоем возвращении и о присутствии здесь четырех хранителей вместе. Каждый вечер Эрера освещает купол, чтобы заверить оставшихся жителей, ужасно страдающих в том, что они не одни, что там, возле границ земель изгнанников, маги не смогут ни покорить нас, ни разрушить. Когда прибыли мы, было объявлено о трех элементах. Знак надежды, потрясший умы и заставивший кипеть от бешенства наших врагов. Сегодня стена объявила о твоем прибытии. Четверка воссоединилась. Элементы пробудились и пронзили горизонт своим светом, чтобы сообщить четырем королевствам, что мы здесь и готовы взять власть в свои руки. Ты не представляешь, как сильно я ждал этого момента». Эмоции были осязаемы. Она повернулась лицом к горе, которая, пенясь, извергала из своего чрева кипящую лаву. «Твоя жизнь прошла здесь?» — спросила девушка. «Да, часть ее. Самые приятные воспоминания, которые у меня были за всю мою короткую жизнь. Но я искренне верил, что однажды найду стену». «Мне казалось, что я твое самое приятное воспоминание». «Второе, Лина. Второе». И хотя она думала, что посмеялась над его высокомерностью, он только доброжелательно и ласково щелкнул ее по носу. Лина нежно улыбнулась и сделала несколько шагов к нему, провела рукой по его руке, но когда хотела укрыться в его объятиях, которых ей так не хватало, вдалеке заржали лошади. Ученики поспешили на бастион, перегнулись через край, чтобы засвидетельствовать конец спокойных ночей. «Что происходит?» — испуганно спросил первый ученик. «Кто эти люди?» — крикнула девушка, вглядываясь в темноту. Ответ не заставил себя ждать. Зажженные факелы на краю леса разорвали ночь, заполнив пространство огненной волной. «Люди!» Сотни людей в камуфляже из дерева и мха вышли из леса, шагая в едином зловещем темпе. В этом пространстве, лишенном растительности, которое Лина пересекла с другой стороны стены, шли солдаты. У большинства не было доспех, но они были облачены в огромные шкуры, оснащенные боевым оружием. Апокалиптическая песнь поднималась из вражеской толпы. С двух сторон к Лине подошли трое хранителей. «Возвращайтесь внутрь стены! Им ни за что не преодолеть барьера!» Голос Эрера звучал успокаивающе, и ученики, удивленные не меньше хранителей, удалились. Если они испугались этого угрожающего выступления, то теперь, оправившись от беспокойства и не протестуя, послушно подчинились. «Стойте! Мы не собираемся атаковать? Не попытаемся побить их? Со множеством ваших стрел я смело могу предсказать исход битвы!» Лина приближалась к Эрере. «И что это даст, Лина? Раз они здесь, значит, у них в головах какая-то идея. Я не позволю подвергать риску своих учеников. Не в первый раз сотни мюланов стремятся пересечь Финюр, чтобы разделить нас. Стена нас всегда защищала, защитит и в этот раз. Когда им надоест держать осаду, они уйдут в противоположном направлении». «Но это впервые с тех пор, как пробудились элементы», — заметила телепат. «Лина, не надо повышать тон. Я ценю твою смелость и силу воли, но речи быть не может, чтобы мы действовали легкомысленно и чтобы я просила учеников принимать участие в бойне, в которой у этих людей не будет ни малейшего шанса спастись. «Именно!» Обсуждение закрыто. Эрера впилась в нее долгим взглядом, пресекая любую дискуссию о местном бунте. Директриса развернулась и прошла внутрь здания. Телепат растерянно опустила руки. Волна людей перед ней захватывала территорию в метре от прозрачного барьера.